включали в счет, предъявляемый получателю грузов, высокие страховые премии. Но зато за суда, не достигшие места назначения, никаких денег не взималось, и Пьер не требовал от Конгресса оплаты товаров, доставшихся англичанам. Все это Франклину было известно. Ему следовало бы опровергнуть гнусные измышления Артура Ли. Между тем капризный старик своим коварным молчанием усугублял недоброе отношение филадельфийцев к фирме Горталис. Вся ярость Пьера обратилась против старика из Пасси. Пьер не мог больше сдерживать распиравшего его грудь гнева. С Жюли он первый поделился своей бедой. «Вот сидит себе в саду огромный ленивый паук, высасывает из всех соки и наливается славой. А кто в накладе? Кто платит? Он, Пьер, добряк, идеалист, всегда остающийся в дураках». Обычно подобные вспышки кончались у Пьера шуткой, легкомысленно небрежной фразой вроде «А, наплевать, пустяки». На этот раз, к удивлению Жюли, он так и не отошел. Видно, доктор Франклин сильно ему насолил. Присоединившись к проклятиям брата, Жюли стала многословно им восхищаться и бурно выражать свою уверенность в том, что Пьер справится и с этой бедой, что он еще задаст зловредному старику. С Гюденом Пьер держался осторожнее. Он знал, что его верный друг запоминает, а может быть даже и записывает все его высказывания, трудясь над историей Франции. Гюден тайно работал также над историей Пьера Бомарше. Поэтому перед ним Пьер предстал не возмущенным, а разочарованным, полным великолепной иронической покорности превратностям судьбы. При нем Пьер, только понимающий, горько пожимал плечами по адресу солдат свободы, забывающих за великими делами о своих долгах и обрекающих на гибель лучших своих помощников. Гюден был потрясен. Он понял, что за гордым смирением друга кроется клокочущее негодование, сева индигнатия. «Мне ненавистны все неблагодарные», — процитировал он безумного Геракла Эврипида. Он привел цитаты также из других латинских и греческих авторов и сравнивал Франклина с плутарховским Марцеллином, который заслужил следующие слова Помпея. «Не стыдно ли тебе так поступать со мной? Ты был нем, и я дал тебе язык. Ты подыхал с голоду, и я дал тебе столько жратвы, что теперь тебя с души воротят». Своего пострадавшего за свободу друга Гюден мрачно и гневно сравнивал с жертвой, которую при сооружении храма заживо замуровывали фундамент. Ученость Гюдена утешила, однако, Пьера не больше, чем проклятие, посланное американцем устами Жюли. Ох, как нужна была ему сейчас его подруга Тереза! Ох, как нужен был ему сейчас его друг Поль! Через несколько дней во время леве Мегрон, серое лицо которого сохраняло обычную невозмутимость, сообщил ему, что наличность фирмы Горталис составляет в данный момент 317 франков и 2 су. На мгновение лицо Пьера поглупело от ярости, беспомощности и ошеломления. Но он сохранил способность недолго предаваться гневу и отвечать на огорчение смехом. Такая уж у него жизнь, причудливая и великолепная. Не смешно ли, что он владелец конторы складов во всех портовых городах Испании и Франции, приводящий в движение тысячи рук, поставивший американской армии 90% ее вооружения, хозяин 14 находящихся в плавании и 9 готовых к отплытию судов? Не смешно ли, что такой человек задолжал своему камердинеру Эмилю? Он не роптал на судьбу, он принимал ее. Но довольно с него неприятных дел. Хоть на время надо от них избавиться. Он отбросит их в сторону, он попросту от них отмахнется. Важнейшая часть работы в пользу Америки, в пользу свободы сделана. Пусть теперь Америка немного потрудится без него. Он посадил ее в седло, пускай теперь скачет. С безумной решительностью, которая всегда появлялась у него в подобных случаях, он сказал Негрону: «Вот вам прекрасная возможность отличиться. Сам я в ближайшее время не смогу заниматься делами. У меня спешная литературная работа». Он действительно перестал являться в отель «Де Голланд» и не желал слушать о том, что там происходит. Зато он вернулся к плану своей комедии.